В большинстве случаев за такой критикой скрывались личные мотивы или чисто догматическое представление о социализме, но участие выступавших проявлялось искреннее согласие с реформой в связи с тем, что линия перестройки казалась отнюдь невыверенной, особенно в хозяйственно-экономическом плане, не была развернута столь необходимая борьба с преступностью, поднявшей голову против сепаратистских элементов, раскачивавших страну. Я слышал много таких выступлений на пленумах ЦК и на заседаниях съездов народных депутатов и в Верховном Совете СССР. Горбачев и целый ряд лиц из его окружения воспринимали их болезненно. Я принадлежал к тем, кто считал, что нужно взять на вооружение рациональное зерно из некоторых таких выступлений, но только в том случае, если ясно, что их авторы за радикальные изменения в нашей общественной и экономической жизни. Лишь процесс демократизации партии позволил бы изолировать в ней деструктивные догматические элементы и идеи. Это могло привести к постановке вопроса об организационном ее расколе. К здоровой части, несомненно, отошли бы и те, кто не принимает тоталитарную систему, в то же время критиковали Горбачева и его окружение за серьезные ошибки в экономическом и государственном строительстве. Можно было бы рассчитывать и на то, что к здоровой части партии отойдет уже отколовшийся от нее и набирающий вес прослойка, состоящая главным образом из представителей интеллигенции, которая начинала сильно критиковать Горбачева за нерешительность в реформировании, демократизации страны. Перед 28-м съездом Горбачев спросил, кто из нас хотел бы остаться в Политбюро. Большинство, в том числе и я, ответили, что считаем несовместимым членство в ЦК с занятием государственных постов. С этим согласились. И тем не менее на съезде настояли, чтобы министры обороны, иностранных дел, председатель КГБ все-таки были членами ЦК. Все, занимавшие эти посты, такую позицию приняли. Что касается меня, то в своем выступлении на съезде я заявил, считаю твердо, что члены президентского совета не должны входить в Политбюро и буду действовать на основе этого убеждения. В этом же выступлении, касаясь роли партии, подчеркнул, что одной из главных причин осложнения обстановки в стране был тот факт, что мы не действовали опережающими темпами в области обновления партии, которая после отказа от конституционного гарантированной ведущей роли в обществе должна была встать на путь завоевания места ведущей силы. Партия, по сути, на этот путь не встала. Оказалась не готовой действовать в тот момент демократическим путем, согласиться с существованием в ней разномыслящих, но равноответственных за перестройку сил, с политическим плюрализмом в стране. Негативно сказалось и отсутствие новой идеологической основы деятельности. Ее не могли заменить сентенции типа социализма с демократическим лицом. В это время в стране стал расти рейтинг Бориса Николаевича Ельцина, который динамично выдвигался в лидеры. Без ельцинского фактора уж нельзя было не оценивать обстановку, делать прогнозы ее развития. Что касается роли и места партии в обществе, то позиция Ельцина, в общем, не отличалась радикально от позиции Горбачева. Работая первым секретарем Московского городского комитета КПСС и будучи кандидатом в члены Политбюро, Ельцин отнюдь не выступал против руководящей роли партии. Но уже на том этапе, а я присутствовал на пленуме ЦК, когда Борис Николаевич неожиданно для большинства находившихся в зале подал в отставку с поста кандидата в члены Политбюро, он выступил против порядков, существовавших в высшем партийном органе.